Так, вот копия счета. Если будут проблемы, звоните по этому телефону. Нет, вот здесь. Начинается с 800. Отец пожимает руку человеку в униформе. Тот наклоняет голову. «Всего хорошего, сэр». «Привет, баба», — говорит Никхил. «Познакомься. Это Максин». «Здравствуйте». Отец протягивает руку с таким видом, как будто готовится принять присягу. Он не садится на диван. Продолжая стоять, поворачивается к Максин. «Это ваша машина стоит на улице?» «Арендованная», — отвечает она. «Лучше загоните ее во двор», — озабоченно говорит отец. «Зачем?» — протестует Гоголь. «Ничего и там не сделается». «Осторожность не помешает», — настаивает отец. «Эти соседские дети ничего не видят, когда гоняют мяч. Один раз я оставил машину вот так же на дороге, и они попали мне прямо в лобовое стекло. Я сам могу загнать ее во двор, если хотите». «Да нет, что-то я загоню», — говорит Гоголь, раздраженный тем, что они вечно ждут от жизни какого-то подвоха. Когда он возвращается, все уже сидят за столом. Конечно, еда слишком жирная для такой погоды. Кроме самсы, Ашима приготовила куриные котлеты в сухарях, турецкий горох с финиками, рис с бараниной и чатни из выращенных ею самой помидоров. Гоголь знает, что Майк готовила целый день, и еще больше раздражается. Высокие стаканы, налита вода, тарелки и вилки разложены на столе в столовой, которой пользуются только в особых случаях. Все сидят на неудобных стульях с высокими спинками и сиденьями из золотой парчи. «Не ждите меня, начинайте», — говорит мать, все еще бегая между кухней и столовой, вынимая из масла последние пирожки. Родители явно стесняются Максин, разговор не клеится, они непривычно молчаливы, не шутят и не смеются, как среди своих бенгальских друзей. Впрочем, Максин это совершенно не смущает. Она сама беседует с ними, задает вопросы, выпытывает и выведывает, полностью направив все внимание на них. Никхил восхищается подругой. Он помнит, что во время их первой встречи она точно так же покорила и его. Она расспрашивает Ашока о его научном проекте в Кливленде, а мать о ее работе в библиотеке. Ашима недавно устроилась на работу, чтобы не сидеть целыми днями дома. Гоголь слушает их разговоры вполуха. Он вдруг замечает, что в их семье не принято передавать друг другу предметы за столом, что родители не всегда жуют, полностью закрыв рты. Когда Максин, забыв его наставление, наклоняется к нему и нежно проводит рукой по волосам, родители дружно опускают глаза в пол. К счастью, Макс ест с аппетитом, не уставая расспрашивать мать, как она готовит то или иное блюдо, хвалит кушанье, утверждая, что это лучший индийский обед, который она когда-либо пробовала. Когда Ашима предлагает дать им в дорогу котлет, Максин с радостью соглашается. Мать говорит, что немного боится оставаться дома одна, и Макс с готовностью подхватывает. Она бы тоже боялась жить одна в доме. Она рассказывает, как их дом пытались ограбить, когда родителей не было дома. Тут выясняется, что она живет с родителями, и Ашима удивленно вскидывает брови. «Неужели? Я думала, в Америке это не принято». Макс рассказывает, что родилась и всю жизнь провела в Нью-Йорке. И Ашок качает головой. «Нью-Йорк — это слишком», — говорит он. «Там слишком много зданий, слишком много людей». Он рассказывает, что когда они ездили на выпускной к их сыну, их машину вскрыли за 5 минут, украли чемодан, ему пришлось прийти на церемонию без галстука и белой сорочки. «Какая жалость, что вы не останетесь на ужин», — говорит мать, когда они встают из-за стола. «Но отец торопит их. Лучше успеть доехать до темноты», — говорит он. После обеда мать подает поешь, индийский рисовый пудинг и чай. Гоголя поздравляют с днем рождения. Он получает открытку, чек на $100 и темно-синий свитер с капюшоном. «А, хорошая штука», — одобрительно говорит Максин. «Там, куда мы едем, теплые вещи не помешают. Ночью там бывает холодно». Они выходят на улицу, обнимаются и целуются на прощание. Вообще-то, Это Макс целует всех. Родители смущенно подставляют щеки. Мать приглашает их приезжать еще. Отец сует ему листок бумаги с новым телефоном в Огайо, обещает позвонить, когда устроится там. «Счастливого тебе пути в Кливленд», — говорит Гоголь. «Успешной работы». «Спасибо, я буду скучать». Ашок похлопывает сына по плечу и негромко добавляет на бенгале. «Навещай мать время от времени. Хорошо?» «Не беспокойся, баба. Увидимся на День Благодарения». «Да, увидимся». Отец еще раз обнимает его. «Что же? Будь осторожен, Гоголь». Поначалу он не обращает внимания на отцовскую оплошность. Однако, когда они садятся в машину, Макс внезапно спрашивает, застегивая ремень. «А как тебя отец назвал?» «Ерунда. Потом тебе объясню». Он сосредоточивает внимание на зажигании и осторожно выводит машину на улицу. Последний раз оборачивается к родителям, они стоят на крыльце и машут руками. «Позвони, когда доберетесь до места», — говорит мать. Но он делает вид, что не слышит, и, махнув рукой в ответ, давит на газ.